Бай май глака, та катана, ставлю лазерное яйцо. Это даты пурга, ставлю в нее дураса. Чагуня на тепе, харакири, мой конец и все вассалы. На спала пула, прыгнул, притворил конишу. Шутер Джеки Чан, босс щит тейк. Да я босс как Шао Кан. Со мной вассалы, эй, вусаби. Эй, мы забегаем сзади, эй. Дайте хочет кэша, скажу дайте с какой стати. Дабл капи мой поэт, зову на тэп, так много гейдж. Ты кричишь гэнг шит, но хоми твой щит. Это гей шит, оу шит, бэйби тейк. Я лежит, у меня не при себе, но я знаю где лежит. Это беспилотный тэп, мой тэп летает правый джет. Карате кирпич, мой тэп ебашит лиджет. Залетаю в бенды без ботинок, тук-тук-тук. Залетаю в клуб и забираю все, сук-сук. Все сошли с ума, ведь я диджей. Ультразвук и с мусорами пикабу. Ты знаешь, я курю бамбук. Мама, как это катана, ставлю лазерный прицел. Это тати-пульт, оставлю в нее дюрасел. Шагуня на тейфе, харакири, мой конец. И все вассалы на спалах, пулап, я прыгнул, твой дворец. Конечно, а, это все, это да. Пока, дурачи. Я.